производство наладить, коллектив сплотить и внушить трудовой энтузиазм, у Петрова тоже получалось лучше. Но он безоговорочно признавал, что именно Юрка должен управлять фирмой. У Петрова не было бронированности и целеустремленности Равенского. Юра не шел по жизни, а пер, как танк. Он не обращал внимания на то, что кого-то случайно задавил или обидел, не комплексовал по поводу друзей-неудачников. «Я тебе предложил работу, ты не справился, чего же ты хочешь?» Юра уволил секретаршу за то, что она выслала машину встречать его не в тот аэропорт. И Равенский проторчал там лишний час. Леночка однажды подвесила петровский компьютер, и он 2 дня потратил, чтобы восстановить стертую информацию. Лене он задал перцу, но уволить ее ему даже в голову не пришло. Все явно склонялись ко второму проекту. Равенский посматривал на Петрова с удивлением. Не ожидал, что тот легко сдастся. Петрову напрягаться было лень. То ли давала себя знать суматошная ночь, то ли вообще у него азарта поубавилась. В начале карьеры бизнесмена его отчаянно увлекало. От мысли «завтра делаю вот это, и у нас в кармане 10 тысяч баксов» он хмелел, как от вина. Но потом он уже столько раз задыхался победителем на финише, что прелесть новизны пропала. Тужиться и доказывать свою правоту не хотелось. Леночка и секретарша Равенского принесли кофе. «Подожди минуточку», — задержал Петров Лену. Он взял листок и написал: «Позвони по моему домашнему телефону или последние цифры 23. Должна подойти Тамара Ивановна. Спроси, первое, как дела? Второе, сцедила ли она Зине молоко? Третье, не надо ли чего-нибудь?» Через несколько минут Лена вернулась и положила перед Петровым записку. Тамара Ивановна просила передать: первое, без советов от сопливых она обойдется. Второе, укол надо делать в 9 вечера. К этому времени ты должен привезти лекарство. Третье, нет еды. Утром, кроме молочных смесей, Петров купил 5 видов детского питания, по 3 баночки каждого. Неужели близнецы 15 банок слопали? Ну и аппетиты. Снова вошла Леночка, склонилась к Петрову, и мужские глаза дружно нацелились на ее ножки. «Звонит педиатр, то есть детский врач. Хочет с тобой поговорить. Что сказать?» — прошептала Лена на ухо Петрову. «Я на минутку». Петров бросился к дверям. Почему ему все время кажется, что с малышами произошло что-то ужасное? Козлов был абсолютно спокоен, даже весел. «Не знаю твоего домашнего телефона. Соседкин тоже забыл записать. Как они там?» «Я уходил. Все было нормально. Зубки прорезались. Представляешь, у одного на верхней челюсти, а у другого на нижней. Бывает». Козлов записал телефон и спросил: «Ты молоко утром сцедил?» «Сцедил». «Не захлебнулся?» — хохотнул Козлов и повесил трубку. Петров достойно ответить не успел. Леночка смотрела на шефа с удивлением и любопытством. «Если бы я тебе рассказал, — ухмыльнулся Петров, — ты бы неделю смеялась». Зина пришла в себя от мокрого холода. До этого она пребывала в кошмарном горячем забвении, превратилась в песчаного червя, двигалась по пустыне, зарывалась в раскаленные горы, населенные подземными чудовищами, и вот теперь ее вырвали наружу, голую и беззащитную. Она не узнавала комнату, в которой находилась, не знала женщину, которая склонилась над ней и обтирала мокрой салфеткой. «Где я?» — спросила Зина. «Дома. Где же еще?» — ответила Тамара Ивановна. «Дома. Хорошее, спокойное слово. Только оно не вяжется с Зиниными ощущениями. Ей нужно что-то вспомнить, что-то очень важное, о чем нельзя забывать. Она вспомнила. Дети!» Зина попыталась подняться. «Ванечка и Санечка, лежи!» Тамара Ивановна придавила ее к подушке. «Все с твоими детьми в порядке. Спят, чистые и накормленные. Зубки прорезались».